Послание к римлянам. В нашей предыдущей беседе мы рассматривали вопрос усыновления. Сегодня поговорим о приспособлении, которое необходимо сделать после усыновления. Постарайтесь представить богатую чету, культурную и хорошо образованную, усыновившую мальчика из трущоб большого города и принявшую этого мальчика в свою семью. После усыновления приходит приспособление. Видите, юноша совершенно не подходит его новой семье, поэтому ему нужно провести некоторое время с репетиторами, чтобы научиться, как говорить и как вести себя в вежливом обществе. Точно так Господь поступает с каждым его детем в этом веке. Бог не только интересуется нами, чтобы мы были в его семье, но чтобы мы были приспособленными к его семье и могли наслаждаться всем, что он приготовил для нас. Усыновление в семью Божию имеет обширное значение. Здесь в послании к римлянам 8 главе апостол Павел говорит о стенании твари. Прочитаем с 18 по 22 стих. «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне». Когда человек Адам первоначально согрешил, то это повлияло на все творение. Растительный мир был включен, так как искушение сосредоточивалось вокруг дерева. Животный мир был включен, так как искушение было представлено змеем. И, конечно, человеческое творение было включено, так как искушение было представлено человеку. Наказание за человеческий грех, которым было проклятие, включало всех. Апостол Павел говорит, «Потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде». Греческое слово, переведенное словом «суета», употребляется только 3 раза в Новом Завете. Здесь, в послании к римлянам, 8 главе 20 стихе, послании к Ефесянам, 4 главе 17 стихе и во втором послании Петра, 2 главе 18 стихе. Послание к римлянам это слово означает «разочаровывающее страдание». Оно описывает что-то, что не соответствует тому, для чего оно предназначено. Итак, мы имеем здесь, что тварь стенает. Когда Бог окончил свое творение, оно было хорошее творение, но сегодня оно стенающее творение. Имеется страдание и смерть, имеются боль. Все это, конечно, является результатом греха Адама. Но будем помнить, что это не вина творения. Обратите внимание на слова, описывающие положение творения. Страдание в 18 стихе, суета в 20 стихе, рабство в 21 стихе, тление в 21 и мучение в 22. Однако это стенание не бесполезное. Апостол Павел сравнивает его с женщиной в муках рождения. Имеется боль, но боль окончится, когда родится ребенок. Некогда творение будет избавлено, и стенание творения станет славным творением. Сегодняшнее стенающее рабство будет заменено завтрашней славной свободой. Апостол Павел говорит нам с 19 по 20 стих, что тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих. Светлые дни впереди всего творения, ибо придет время, когда проклятие будет снято, и творение будет восстановлено в своем чудном великолепии. Как 18 стих говорит, «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас». Имеется подобное место во втором послании к Коринфянам, 4 главе 17 стихе. «Ибо кратковременное легкое страдание наше производит безмерно при избытке вечную славу». Затем апостол Павел говорит о стенаниях верующих христиан и указывает, что верующие христиане стенают потому, что они не получили еще свои прославленные тела. Прочитаем теперь с 23 по 25 стих. «И не только оно, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего, ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, а того ожидаем в терпении. Идея, что мы спасены в надежде, вначале кажется поразительной, так как нормально мы считаем, что мы спасены через веру, а не надежду. Эта ссылка, конечно, не имеет никакого отношения к спасению души, но относится к искуплению тела и связана с тем, что апостол Павел называет «блаженным упованием и явлением славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Христиане склонны соединять надежду с неопределенностью и считать ее поэтому как что-то сомнительное. Надежда не только имеет отношение к будущему, но и имеет отношение также и к чему-то определенно приятному в будущем. В нашем настоящем переживании верующие стенают по причине ограничения нашего тела и искушения от нашей плоти. Но придет день, когда это наше тело, уничижение, преобразится и будет сообразно славному телу его. Это является частью нашего искупления. И хотя мы еще надеемся, оно определено как воскресение Христа. Стенание творения и стенание христиан, однако, сравнительно легче понять, если поставить рядом с таинственным стенанием, о котором апостол Павел говорит дальше, о стенании или воздыхании Духа Святого, нашего Утешителя. Прочитаем с 26 по 27 стих. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно». Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией. Мы имеем ходатая пред Отцом на небе в личности Господа Иисуса Христа. На основании первого послания Иоанна, 2 главы, 1 стиха, мы также имеем Духа Святого в нашем сердце, который представляет Богу глубочайшие нужды нашей души. Большинство из нас чувствует себя особенно беспомощными в вопросе молитвы. Мы можем совершать обычай молитвы и действительно не молиться. Но когда мы действительно хорошо посмотрим на нашу жизнь, мы увидим, что действительно мы много не молимся. Величайшей трагедией является не неотвеченной молитвой, а не произнесенной молитвой. Нетрудно обратить внимание Бога. Он желает, чтобы мы приходили к Нему в молитве. Фактически, Он более готов слышать, чем мы молиться. Возможно, что мы недостаточно молимся потому, что мы только произносим молитвы. Мы действительно не молимся от сердца. Наши молитвы не имеют много значения. Нет много заслуг в произнесении молитв. Даже не спасенные могут это делать. Только духом руководимый верующий может действительно молиться. Потому что служение молитвы является чисто духовным служением, мы особенно нуждаемся в подкреплении Духа Святого в немощах наших. Стих 26 говорит, что мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Первая часть этого стиха упоминает, что Дух подкрепляет нас в немощах наших. Слово «подкрепляет» является тем же самым греческим словом, которое встречается в Евангелии от Луки 10 главе 40 стихе, где употребление его является очень осведомительным. Оно находится в повествовании о Марфе и Марии, когда Иисус гостил в их доме. Мария сидела у ног Иисуса, Марфа была на кухне и была очень недовольна, когда Мария не пришла помочь ей. Внезапно она заявила: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Та же самая идея находится в слове в послании к Римлянам 8 главе, что нам нужно в молитве – это помощь, практическая, ежедневная помощь, в которой Марфа нуждалась в кухне. Слово «утешитель», употребленное относительно Духа Святого, буквально означает – призванный стоять рядом, чтобы помочь. Помощь, которую он оказывает, является помощью, которые оказывает доктор, призванный к кровати больного, или помощью, которую оказывает пожарник, призванный к горящему зданию, или помощь, которую оказывает юрист, призванный защищать дело. Дух Святой – наш помощник. И какой он чудный помощник! Эта помощь выражается воздыханиями неизреченными. Мы можем быть уверенными, что молитвы Духа Святого эффективны. Апостол Павел указывает три причины их эффективности. Первое. Бог знает и испытывает наши сердца. Второе. Он знает мысли Духа, ибо сказано, знает, какая мысль у Духа. Третье. Он молится по воле Божьей. Некогда это стенание заменится славою, когда мы, наконец, будем полностью усыновленными в эту семью и получим прославленные тела. Знаете ли вы, что значит быть членом Божьей семьи? Вы можете быть членом, приняв Иисуса Христа вашим личным спасителем. Тогда вы сознаете, что Бог имеет цель для вашей жизни и желает дать вам благословение, которое Он приготовил для членов Его семьи. Аминь.